Глава шестая. Поезд-призрак. Ребята онемели и окаменели от ужаса. Перед ними высилась странная фигура в черной форменной фуражке и длинном плаще старинного покроя, покрытом пятнами плесени, пылью и паутиной. Лица в темноте не было видно, но глаза полыхали зловещим красным огнем, словно два прожектора. Фигура сжимала в черной руке огромный разводной ключ, покрытый ржавчиной, а, может быть, и кто знает, пятнами засохшей крови. Все вокруг внезапно начало заполняться сизым туманом, в котором жуткая фигура выглядела еще страшнее. «Что вы делаете в моем туннеле?» — гулко взревел незнакомец. «А ну прочь отсюда! Назойливые людишки, жалкие смертные!» «Это же стрелочник!» — в ужасе пискнул Владик. «Бежим!» «Что-то не похож он на призрака», — недоверчиво прищурился Игорь и даже сделал несколько шагов вперед, пытаясь получше рассмотреть темную фигуру. «Кто ты такой?» «Тот!» «Кто сейчас тебя уничтожит?» — прорычал стрелочник и кинулся на непрошенных гостей, размахивая огромным ключом. Тут даже у Игоря сдали нервы. Все члены экспедиции, как один, сломя голову, бросились к выходу из туннеля. Князевы и Владик неслись на полной скорости, на ходу перепрыгивая через лужи и обломки кирпичей. Их кроссовки гулко стучали по каменному полу, но шаги призрака грохотали куда громче. «Вон отсюда!» — яростно ревел стрелочник вслед беглецам. «Прочь! И чтобы я больше вас здесь не видел! Это мой туннель, мой! Чужакам здесь не место!» Ребята пулей вылетели из туннеля и помчались, не разбирая дороги. Лишь несколько минут спустя Максим оглянулся на бегу и увидел, что их никто не преследует. «Он отстал!» — тяжело дыша просипел мальчик. «Можем не бежать!» Все остановились, глотая воздух широко открытым ртом. «Мамочки!» — выдохнула Кира, вытирая пот со лба. «Давно я так не бегала! Больше к этому проклятому туннелю на пушечный выстрел не подойду!» — поклялся перепуганный Владик. «Так это и есть призрак стрелочника?» — спросил бледный Максим. «Видели, какой у него ключ? Ему и правда лет 100, не меньше». «Видели», — подтвердил Игорь. «Потому и задали стрекача. Не хотелось бы получить таким ключом по кумполу. Но я успел снять его на камеру. Вернемся в номер, разглядим его на видео получше». «Можете делать все, что вам заблагорассудится. Только пойдемте поскорее домой», — предложил Владик и поежился. «Ночь на носу. Давно пора рвать отсюда когти». «Как придем в гостиницу, забаррикадируемся в номере и залезем под кровать», — трясясь от страха, согласилась Кира. «К тому же в лесу опять туман собирается», — заметил Владик, нервно озираясь по сторонам. «А это плохой признак». Действительно, между толстыми стволами деревьев все явственнее проявлялась сизая дымка наползающего тумана. Она вытекала из старого туннеля, заполняя все вокруг. Солнце медленно опускалось за верхушки деревьев, и в лесу быстро начало темнеть. Ребята ускорили шаг. Меньше всего им хотелось оказаться в этом жутком лесу ночью. Вскоре стало совсем темно. И тут внезапно налетел порыв ледяного ветра. У всех волосы встали дыбом. «Это еще что?» — забеспокоился Игорь, зябко ежась. «Вроде холодов не обещали». «Вы слышали?» Кира остановилась и напряженно прислушалась. «Что именно?» — уточнил Владик. «Треск веток? Вой диких зверей?» топот призрака-стрелочника, еще что-то ужасное. «Просто слушайте!» Кира многозначительно подняла указательный палец. Все замерли, прислушиваясь. Среди деревьев кое-где торчали потемневшие от времени телеграфные столбы, между которыми были едва видны натянутые провода. Железной дороги давно не существовало, но столбы уцелели. На них сидели черные вороны, которые с любопытством наблюдали за троицей отважных блогеров и их проводником. «Ничего не слышу», — признался Игорь. «Свист», — сказал вдруг Максим, — «где-то очень далеко». «Именно», — подтвердила его сестра. «Вы в этом уверены?» — удивился старший брат. «Еще бы», — ответила Кира, многозначительно уставившись на брата. «Свист?» — перепугался Владик. «А на что он похож? На свист паровоза?» «Но сейчас поезда не свистят», — возразил ему Игорь. «Они гудят». «Это нынешнее, а у старинных был мощный свисток на пару. Мне дядя об этом говорил. Они свистели так, что их за 3-9 земель было слышно». «Совсем как сейчас», — согласился Максим. «И кажется, этот свист все ближе». «Теперь и я слышу», — настороженно сообщил Игорь. «Странно. Все ближе и громче. Скажи, Владик, здесь где-то поблизости проходит железная дорога?» «Только та старая узкоколейка», — как-то сдавленно выдохнул Владик, «которая уже лет 150, не меньше, давно сгнившая и не работающая. Это поезд-призрак! Бежим отсюда!» «Как он может передвигаться без рельсов?» — резонно спросил Максим. — «Ему рельсы не нужны. Он летит над теми местами, где они когда-то были проложены». Вскоре отчетливо стали слышны не только пронзительный свист, но и тяжелый лязг железа, громкий скрежет и стук колес по несуществующим рельсам. От этих жутких оглушительных звуков у всех по коже побежали мурашки, а Владик уже был готов свалиться в обморок. «Кажется, началось!» — воскликнул Игорь. «Готовьте свет и камеры!» Вдали, в густом тумане, замаячило расплывчатое золотистое пятнышко. Увеличиваясь на глазах, оно мчалось прямо на ребят. Владик точно окаменел. Кира и Максим в ужасе вцепились друг в друга, и только Игорь мужественно наставил на пятно объектив камеры. Свист превратился в дикий вопль, разрывающий тишину темного леса. Перепуганные птицы взмыли в небо, теряясь во тьме и тумане. К свисту присоединился металлический грохот, шипение пара. «Мама!» — проговорила Кира, еще сильнее вцепившись в брата. «Я сейчас хлопнусь в обморок». «Падай первая, а я свалюсь на тебя», — прохрипел Максим. Секундой позже их накрыло пронзительным светом, исходящим от поезда-призрака. Ребята словно ослепли от нестерпимо яркого сияния. Игорь зажмурился. Кира и Максим рухнули на землю, закрыв лица руками. Рядом сжался в комок Владик. Призрачный поезд с оглушительным грохотом пронесся мимо них, скользя по несуществующим рельсам, а затем шум стал звучать все глуше, и вскоре окончательно растворился в ночи. В лесу снова установилась тишина. Ребята отчаянно моргали и терли веки. Перед глазами у них мельтешили лимонные и зеленые пятна. «Вот тебе и местная легенда», — выдохнул Игорь. «Ничего себе миф!» «Хорош миф. Еще немного, и пришлось бы бежать за чистыми штанами», — вздохнул Владик. «Интересно, нам удалось заснять его на камеры?» — спросил Максим. Игорь остановил запись, включил воспроизведение файла, и все четверо склонились над миниатюрным экраном камеры. Но свет буферных фонарей оказался настолько ярким, что перекрыл все изображение. Лишь слышен был грохот колес. «Однако», — раздосадованно бросил Игорь, — «камера его не берет. Обидно». Придется придумать что-то другое. «Но он же призрак», — сказал Владик. «Говорят, они никогда не отображаются ни на фото, ни на видеозаписи». «Кто говорит?» — покосилась на него Кира. «Те, кто уже пытался их заснять. Думаете, вы одни такие умные?» «А что еще можно придумать?» «Ума не приложу», — расстроился Максим. «Из-за этого яркого света все камеры бесполезны». «Посмотрим», — задумчиво произнес Игорь. «Может, у меня получится обработать изображение на компьютере». Но близнецы понимали, что надежды на это очень мало. Поезд-призрак невозможно зафиксировать на видео. «А теперь бежим!» — выпалил вдруг Владик и решительно ломанулся через густые заросли. «Вдруг он вернется!» Остальные поспешили за ним. Вообще-то у Игоря была мысль остаться, чтобы попробовать разобраться в случившемся, но он понимал, что без Владика обратную дорогу не найти. А мальчишка несся по ночному лесу так, будто за ним гналась свора разъяренных собак. Близнецы не отставали, желая как можно скорее убраться из этого страшного места, и Игорь неохотно последовал за ними. На ходу он еще раз обернулся, но не увидел ничего, кроме черных деревьев, который медленно окутывал густой сизый туман.